Тогда вспоминай ее с любовью. Возьмите меня вместо нее. «Того, что у тебя есть, недостаточно», — ответила я Вао Цэ. Эш упала на колени и уткнулась лбом в каменную стену. «Ну, пожалуйста», — сказала она, — «этого должно быть достаточно. Это все, что у меня есть». Никакого ответа. «Пожалуйста». Ее голос замер, потому что она вдруг поняла, что снова осталась одна. Эш вжалась лбом в камень так сильно, что стало больно. Да так и стояла, пока ее не пробрал холод, а снег, бьющий в лицо, не застыл корочкой льда вокруг глаз и рта. Барабанный бой теперь почти стих. Она медленно поднялась, сутулившись от постигшего ее провала. Разве это было не самое страшное? У нее ничего не получилось просто потому, что она оказалась не так уж и хороша. Но в этом не было ничего нового. Разве не так? Так же наверняка думал ее отец, и эти тупоголовые школьные консультанты, которые прикидываются, что очень уж заботятся о детишках, и тот психиатр, к которому посылали ее дядя с тетей. Все они были едины, все выносили один и тот же приговор. Она не заслуживает того, чтобы с ней возились. Дядя Джон и тетя Гвен, они, должно быть, тоже так считали. А иначе зачем тогда послали ее к психиатру? Она сунула руки в карманы. Одна рука проскочила насквозь, поскольку карман был разорван, а пальцы другой сжали гранат. Она вытащила его и стала разглядывать серебряные обручи. Что там Элферна говорила о сочетании плода и серебра? Вроде бы, что это фетиш, когда два объединены в одном. Они служат залогом того, что колеса вернутся к свойственному им равновесию, неважно, как далеко от исходного перекрестка они блуждают. — Ну так уравновесь, — сказала она фетишу. И, размахнувшись, Эш изо всех сил швырнула гранат в стену башни. Раздался такой звук, как будто ударили в огромный колокол. Постепенно затихающий звук барабана неожиданно стал громче. Гранат теперь превратился просто в кляксу из сока и мякоти, размазанную по стене, а его корка вместе с серебряными обручами валялась на снегу у подножия башни. Сок был похож на кровь, текущую по камням. Эш приблизилась на шаг. Она засунула костяшки пальцев в рот и не могла оторвать глаз от этих стекающих капель. Это действительно была кровь. Башня кровоточила. Барабанный бой звучал все громче, и от грохота у Эш разболелась голова. Она не могла оторвать глаз от крови, медленно стекающей на землю. Там, где она капнула на снег, поднялся порог, и появилась растительность, стрелки травы, а потом и цветочек, маленький желтый лютик.